Театр радио России представляет Булат Акуджава «Будь здоров, школяр». Инсценированные страницы повести. Часть третья. Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки нету. Коля ест медленно. Изредка на хозяйку посматривает. А я жду, когда Мария начнет смеяться. Она и не смотрит на меня. Она курносая такая, и лицо широкое, и на лоб смешная челочка спадает. А на носу несколько крупных не то леснушек, не то просто родинок. Ну что, Карапусечка, как жить дальше будем? Проживем. Ага. Слушай, это вкусная штука получилась, а? Да. А вот что это вы друг на друга и не похожи вроде? Сестры как будто. А не похожи. А мы не сестры. Мы чужие. Просто живем вместе. Да, похлебочка-то ничего будет делать. Да, вкусно. Ваш? Шангин это. Наш. Вот зашел поглядеть. Ну как вы тут? А ты где спал-то, Шангин? А я не спал, так раненых было много. Пока всех подобрали, и вот и утро. А кухня работает? Какая кухня? А народу много побило, так увезли. Покурим. А что курить-то? Ну так. Тут и на одну не наберется. Так вот, смотри. Нет. Покурить бы сейчас в самый раз. Слышь, Шаргин, концентрат тебе не хватило. Может, молока попьет? Козье молоко. А я уж ел, ел. Ел бульгенизи ранило, так я супу сварил и ему, и себе. Ой, вот тебе и попадался. Мать честная, сильный его Шангин. Ну, приблизительно, ничего себе, да. Комбат велел собирать всех, пора. Отдохнули, так и... Ну... Я пошел. Пошел я. Хозяйка молчит. Голову подперла ладонью. Глаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А Коля курит и тоже молчит. Мы выходим. Пусть попрощается. Степь. Когда мы остановимся, идет наступление. Качует наша батарея. То в одну часть ее направляет, то в другую. А где-то, неизвестно где, остался наш полк, которому мы приданы. А там Нина. Нина. Очень ты мне хорошо улыбалась. Не могу я тебя позабыть. Кто ты мне, откуда? Ничего мне не известно. Где я тебя разыщу? Все померкло, потускнело, все, что было. Только ты, Нина. зачем ты так хорошо со мной говорила? Коль, а я во сне разговаривал? Один раз говорил с Нинкой Шубников. А что говорил-то? Ну, там, садись, мол, рядом, Нина. Посидим и покурим. Вот так говорил. Потеха. А она тебе про меня говорила? Нет, не говорил. Что говорить-то? Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, майор так и высыл? А, помню. А знает, а вот офицерские дочки на нас, на солдат, не глядят. Ты ничего? Какие дочки? Да нет, ничего. Это песня просто. Ну, когда я в кавалерии служил, вот была беда. Так это уж в самом деле горе. Маша пришел, а спать нельзя. Коня расседлай, напои, накорми. А время-то останется, так ну и сам отдыхай. А у англичан официантки, солдат оттуда. Да. И к обеду коньячок. Врешь ты, Гринченко, врешь. Ну вот, встали, дык. Лезай, ребята, Гришан. Пробка впереди. Ну что, ежики, замерзли? Замерзли что-то. У вас-то там тепло, поди, мотор греет. Может, костер разведем, товарищ старшина? Никаких костров. Ногами, ногами давай шевели. И что думаешь, ты костер ему? Ногами топай! К нам кто-то подходит и начинает тихонько говорить. Ребят, впереди машина с крупой какой-то. И водитель спец. Ну и что? А ничего. Я к тому, что спят водители. Сашка Золотарев уходит в темноту. Туда, к машине, где спят водители. И все глядят ему вслед и молчат. Шангин, ты из дома письма получаешь? Получаю. А как же? На-ка вот, закури, на, погрейся. Спасибо. Если до утра вот так постоим, то... Так можно и простыть. А какие у Шангина глаза были? Ласковые, добрые. Вчера, когда мы концентрат гороховый варили, он мне и Коле в котелки насыпал по горсти пшена. Пшено разварилось, густо было. Сам ведь подошел. Ну-ка, ребятки, добавочки я вам насыплю. Эх, надо было ложку у Гургенидзе выпросить. Ведь все равно ведь в госпиталь ехал. И писем из дома нету. Что там? Я заряжаю автоматные диски. Заряжаю и молчу. Она все меньше и меньше. Этот песочек моздокский скрипит на зубах у меня. И на душе скрипит. Вон старшина идет. Сейчас подойдет и скажет, как дела, ежик. Как будто сам не знает. А чем грустишь, ежик? Это я так. Дом вспомнил. Ты бы, ежик, ботинки того там смазал. Смотри, они у тебя совсем никудышные. Подметка-то картонная. Все равно смажь. Смажу. Слыхал? Наши к Ростову подошли. Нет еще. Не слыхал. Правда? Старшина никогда не врет. Запомни, ежик. Завтра поедем минометы получать. Какие минометы? Новые. Ты, главное, выспись. Завтра еще и пополнение придет. Ну, будешь обучать сосунков? Разве я смогу? Ну, что ж тебе 3 года воевать, чтобы шкалерам наше дело объяснить? Наше дело? Это о минометах? Ну? Буду. Ну и ладно. Я зарядил все диски и иду в коптерку. Наш комбат сидит за столом. Пишет. А перед комбатом Сашка Золотарев. Так. Все понятно. Значит, воровал чужую пшену? Воровал, товарищ лейтенант. Чужую кашу съел, между прочим. Кто-то голодный остался. Да. Ты знаешь, что за это? Знаю. А как же? Он же всем раздал, товарищ лейтенант. А, вот и адвокат пришел. Жулье, а не батарея. Разболтались. Это у них Гринченко образец. Все про жатву, да про любовь разговоры. Мол, ты жива, моя старушка, мол, привет. Знаем этих старушек. Ладно, старшина, грейся пока. А ты? Кругом. Я иду к себе. Может быть, я и в самом деле еще школяр. Скоро кончится зима, скоро мы вернемся на передовую. Вот тогда и посмотрим, какой я школяр. Школяр. И опять встречу Нину. Привет, малявка, скажет она. Давно мы с тобой не виделись. Сидим, покоим, да? Отправляемся на базу армии за минометами. Комбат, старшина, Сашка Золотарев и я. Все канистры залил? 3 штуки. Добро. Ежики, по машинам! Лейтенант с водителем в кабине, мы трое в кузове старенькой нашей Палуги. Надоело это глупое сиденье в населенном пункте. Лучше ехать. Расцветали яблони и груши. Давай, Саня! Старшина устроился возле самой кабины на чем-то мягком. К кабине прислонился, руки сложил на животе, ноги вытянул и прикрыл глаза. Тонкий берег на крутой. Ежики, смотрите, не вывалитесь, пока я встремну. Да нет. А ехать-то далеко, товарищ старшина. 40 км, пустяки. Вот посмотрим, как там в глубоком тылу поживает. Да, подмораживает. Ну, значит, ехать легче. Видишь, как скачет. Ничего, да. Слышь, может, Нинку где-нибудь встретим? Может. Смотри, танки навстречу. А под Москвой-то сибиряки немцев причесали. Если бы не они, кто знает, как вышло бы. А мне говорили, очевидцы говорили, что сибиряки все одного роста. 1.80 м. Ну, специально подобраны. Дурачки, при чем здесь мамины калоши? Техника под Москвой все решила. Техника. Уснешь тут с вами. Смотри, вон и пехота идет на передовую. Саш, А если вот на тебя танк пойдет, небось глаза зажмуришь и... Там-то ты... Ну мы же не с трусости, правда. Просто мы не привыкли. Да? А как же сибиряки твои? Под 1.80 м. Сказал. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в глаза смотрят. Они привыкли. И с минометами проще как-то. Хорошо, что мы не пехота. Ага. Приезжаем в какой-то населенный пункт. Лейтенант с картой в руках выходит из кабины. Приехали, что ли? Нет. Где-то поворот проскочили. Мы с трудом вылезаем из кузова. Целых домов раз и обчелся. Но когда сводит пальцы, и губы закоченели, и ноги как деревянные, какая разница, сколько домов. Лишь бы пустили. И чтоб там было тепло, и чтоб попить кипяточку. А, это у нас совхоз номер 7. Ночуем! Старшина, мы в этот дом, а вы, друзья, вон в тот, где окно светится. И бегом! Если бы нам сказали, чтобы не спешали там с строевым шагом, так все равно бы убежали. Я смогу вытерпеть еще одну минуту. Нам открывает девочка. Она в платке и в валенках. Вика, это кто пришел? Это наша мама. Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на нас большими глазами. А ее мама ставит на стол сковороду. А на сковороде черт знает что дымится пирог. Это я из ваших сухарей сделала. Ешьте, ешьте. Спасибо. Здесь госпиталь останавливался. Подарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики, выпейте. Спасибо. Наливайте, погрейтесь. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Ой, надо было выдохнуть. Положите перед глотком. Ну-ка, заедайте, заедайте пирогом. Спасибо. Вкусно. Подкладывает мне пирог. Ешьте, ешьте. Кружится моя голова. Жарко стало. Сашка отодвинулся куда-то далеко. И Вика отодвинулась. И мама. Вы здешние? Нет. Мы из Ленинграда. Как приятно. А я из Москвы. Какое совпадение, а? А если поедете в Ленинград через Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне домой, а? Не, какая встреча? У черта на куличках, а с ума сойти. Сашка, ты ешь, ешь пирог. А я устал что-то. Я, пожалуй, посплю. Спи, мальчик, спи. Здесь шинель твоя. А кто это? Гладит меня по голове. Спи, мальчик. Мама. Вот так спи, сынок. Мама. Я жив и здоров. Скоро вернусь. С победой. рухах, ежики. Все, ехать пора. Ну, погодите немного. Сейчас пирог из картофеля готов будет. Живо. Спасибо вам за все, но нам пора. Ну, товарищ старшина, ну, может, тот пирог, а? Этот пирог за наше здоровье съешьте. Вот, с дочкой. Ишь, глазастая. Ну, спасибо. Спасибо. Счастливо оставаться. Мы идем к машине. Старшина первым перемахивает через борт. Мотор уже работает. Лейтенант стоит на подножке и смотрит куда-то нам за спину. Забыли что-то, черти. Вон девчонка за вами бежит. Подождите! Дяденьки! Подождите! Вот вам пирог. Я ж говорил, забыли. Спасибо, Вика. Спасибо. Спасибо. Все сели? Все! Поехали! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Мы долго машем ей руками. До свидания! Через 30 километров приезжаем, наконец, на базу. Пополнение нас не дождалось, уже ушло к нам. Разминулись, стало быть. Комбат пошел получать американский бронетранспортер. Тоже штучка, ничего себе. А мы с Сашкой топаем за старшиной получать на складе сапоги. Вот они когда, настоящие сапоги. А то ведь как обозники, в обмотках ходим. Да стыдно даже, автоматы и обмотки. Да. Может, теперь повоюем. В сапогах можно навертеть препод до черта. Никакой мороз не прошибет. И не промокнут. Того там, надо хорошенько того там промазать и гуляй. Ложку можно за глинище заткнуть. Обуваться-то одно удовольствие. Потянул и готово. Надо за ушки тянуть. Ну, конечно, конечно, за ушки. Вот что, ежики, сапоги подождут, ага. Я пойду с земляками покалякаю. А вы тут, может, кухню там или столовую найдете где-нибудь. Сбор через полчаса. Ну, я тоже похожу, ага. Ладно, пока. Не вели, старшина, чтоб была тишина. Старшине не все подчиняется. Эту грустную песню придумала война. Через час штыковой начинается. Земля моя, жизнь моя, свет мой в огне. На горе врагу улыбнусь я в огне. Я буду улыбаться, черт меня возьми. В самом пекле рукопашной возни. Пусть хоть жизнь свою укорачивая, я пойду напрямик пулеметное поколачивание в предсмертный крик. А если на шаг всего опередив, достанет меня пуля какая-нибудь, сложите мои кулаки на груди и улыбку мою положите на грудь, чтоб видели враги мои и знали бы впредь, как счастлив я за землю мою умереть. А пока в атаку не сигналила медь, не мешай, старшина, эту песню допеть, пусть хоть что судьбой напророчится, хоть славная смерть, хоть геройская смерть, умирать все равно, брат, не хочется. Вы слушали третью часть радиоспектакля по мотивам повести Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр». Роли исполняли: от автора Алексей Алексеев, Сашка Золотарев, Александр Котов, Коля Гринченко, Сергей Колесников, Шангин, Владимир Кашпур, старшина Геннадий Фролов, комбат Алексей Дубровский, Мария Татьяна Матюхова, хозяйка Марина Иванова, ленинградка Елена Мелиотти, девочка Вика Татьяна Аксюта. Стихотворение читал Булат Акуджава. Редактор Александр Кукис. Музыкальное оформление Юлия Тихомирова. Режиссер Аркадий Абакумов. Окончание спектакля завтра в это же время.